Глава 16. Первый декабрист. Дряхлели троны, алтари, над ними туча подымалась, вещали книжники, тревожились цари, толпа пред ними волновалась. 1824 год. Пушкин говорил, что его сношения с двором начались при Павле Петровиче, перед которым он не снял шляпы в Юсуповом саду. Вернее, няня не успела ее снять, так как маленькому Саше не было и 2 лет. Крутой царь разнес няньку, а с мальчика собственноручно снял картузик. Есть что-то символическое в этом шутливом рассказе. Не только Павел, но и оба его сына, в царствовании которых довелось жить Пушкину, каждый по-своему учили его уму-разуму. При Александре Павловиче Пушкин 2 раза подвергался правительственным карам. При Николае Павловиче он был прощен и обласкан, но и это было не сладко. Пушкину ни разу не пришлось лично разговаривать с Александром. Видал он его не раз и в лицейские годы, и после выпуска, а главное, жил среди людей, которые постоянно встречались с царем, многое о нем знали, следили за ним с преданностью, а некоторые и с любовью. Но всенародная влюбленность в царя, которая розовым светом сияла в первые годы его царствования, уже потухала. Популярность царя царей еще росла в Европе, но уже падала среди его подданных. Под влиянием суровых уроков истории настроение царя, который в течение многих лет был России божеством, резко разошлось с настроением его подданных. Со второй половины царствования Александра произошло роковое раздвоение между частью русского образованного общества и русскими правительственными течениями, поскольку они воплощались в самодержце и в его политике. Это губительное разногласие началось при государе, который по личным качествам своим был человек выдающийся. По образованности своей, по разнообразию интересов, по искреннему желанию и умению приобщить народ к просвещению стоял гораздо выше огромного большинства своих подданных. Многолетняя борьба с Наполеоном не только отвлекла мысли и волю царя от внутренних преобразований к сложным и трудным задачам, дипломатическим и военным. Эта борьба перевернула всю его душу. Неожиданность первых ударов и ошибок, поражения и унижения, Аустерлиц, Тильзит, зазнавшийся Наполеон и, наконец, Москва. Патриотическая гордость, ответственность за Россию и оскорбленное личное самолюбие. Потом 3 года побед военных и дипломатических. Более близкое знакомство со сложностью и хрупкостью иноземной политики. Личные встречи со всеми государственными людьми Европы. Огромное мировое влияние и гнетущее сознание внутренней слабости. Жизнь развеяла сентиментальный либерализм царевича, перековало его человеколюбие в тяжкое чувство непосильной ответственности за Богом врученную ему власть над огромной страной. Холодящее дыхание великих военных потрясений и революционных страстей, от которых содрогалась Европа, унесло с юности привитый рационализм, наполнило душу царя мистицизмом. 12-й год опалил его огнем, растопил его душу, вдохнул в него веру в Бога. Но потускнела его вера в людей, в самодавляющий авторитет человеческого разума. Это ему тогда же поставили в вину, да и до сих пор часто ставят. Гасли юношеские иллюзии восторженного цесаревича, который писал в 1797 году своему учителю Лагарпу: «Пусть небо поможет нам сделать Россию свободной, оградить ее от всяких поползновений деспотизма и тирании». Став императором всероссийским, Он всеми силами старался проводить в жизнь свои юношеские идеалы. В первый же год царствования, 1801, Александр образовал негласный комитет, где обсуждался проект всемилостивейшей грамоты русскому народу, жалуемой. Предполагалось даровать народу свободу веры, мысли, слова, письма и деяния. Проект так определял сущность власти. Не народы для государей, а сами государи промыслом Божиим установлены для пользы и благополучия народов, под державою их живущих. Либерализм царя разделялся молодыми просвещенными сановниками, которые были для Александра не слугами, а друзьями. Их общие идеи и настроения выразились в дружеской работе над государственным строительством и создали «Дней Александровых» прекрасное начало, от которого отблески упали и на юность Пушкина. Но помчались по Европе кони апокалипсиса, доскакали до Москвы, задрожала земля, заколебалась и жизнь государства, и жизнь отдельных людей. Революционные страсти и военное честолюбие сплелись в один клубок. Мой друг, я видел море зла и небо гибельные кары. Не только в душе царя, но и во многих думающих, чутких людях либеральный энтузиазм сменился мистическим страхом перед силой зла. Вера в Декларацию прав человека и гражданина сменилась смиренной верой в заповеди Христа. На них жаждал погибель Наполеона, император всероссийский, построить свою власть, опираясь на эти заповедные мечты, перестроить не только свою огромную державу, но и всю Европу. В Рождественском манифесте на 1815 год, вывешенном по всей России в церквах, царь давал торжественное обещание принять единственным ведущим к благоденствию народов средством правило, почерпнутое из словес и учения Спасителя нашего Иисуса Христа, благовествующего людям жить аки и братьям не во вражде и злобе, но в мире и любви. Это было не мертвое официальное красноречие, это была действенная идеология, владевшая Александром, побудившее его создать Священный Союз. Но положить евангельское учение в основу как российского государства, так и во взаимоотношения между другими государствами было задачей, превышающей силы человеческие. Александр был уже надломлен. В нем не было цельности первых лет царствования, когда он провел ряд государственных реформ и начал борьбу с Наполеоном. При этом его собственная, искренняя, мучительно покаянная религиозность в его ближайших сотрудниках и сановниках притворилась в темное, принудительное ханжество, выразившееся в гонениях на печать и на свободу мысли. Это было особенно опасно, так как эти люди имели большую власть, а Александр вернулся из многолетних своих походов с усталой душой. Годы шли. Длиннее ложились тени жизни, тяжелее давила императорская порфира. На конгрессе в Турнау Александр сказал Меттерниху: «Между 1813 и 1820 годами протекло 7 лет, которые мне кажутся веком». Ему было тогда только 43 года. Но как раз накануне так называемой эпохи конгрессов, боровшихся против европейского либерализма, Александр еще раз открыто и ответственно провозгласил свою верность вольнолюбивым мечтам своей юности. Весной 1818 года, после многолетнего перерыва, впервые в его царствовании возобновились занятия польского сейма. Император произнес в Варшаве 2 речи, одну при открытии сейма, 21 марта, 2 апреля, а вторую в день его закрытия, 15-го, 27 апреля. Речи эти наделали шуму в Европе и в России, где одних не в меру напугали, в других возбудили преувеличенные политические надежды. Русские образованные люди взволновались не столько той частью царской речи, которая была обращена к полякам и гарантировала им восстановление представительных учреждений, сколько намеком на реформы, предназначенные для России. Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно свободных учреждений, бывших непрестанно предметами моих помышлений, и которых спасительное влияние, надеюсь я при помощи Божией, распространить на все страны, проведением по печению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Государь говорил по-французски. Речь его была опубликована по-русски в «Северной пчеле». Ответственное дело перевода было поручено поэту Вяземскому, служившему в канцелярии наместника. В своих записках он вспоминает, как трудно было переводить. Многие слова политического значения, выражения чисто конституционные, были нововведениями в русском изложении. Надобно было над некоторыми презадумываться. Государь сам не только редактировал, но и подыскивал, а иногда и сочинял новые слова. Так для «конститюнель» он придумал слово «законосвободный». Еще не было в русском языке слов для выражения западных политических понятий, но в просвещенных русских людях они уже находили горячих сторонников. Варшавские речи царя пробудили и надежду, и горечь. Никогда еще цари не обращались к русским с такими значительными речами, какие были сказаны полякам. И в то же время не успела еще дойти до русского общества конституционная речь русского монарха, полная конституционных обещаний полякам и русским, как уже новый министр народного просвещения князь Голицын объявил поход на свободу слова. Он приказал, чтобы вторые издания книг подвергались вторичной цензуре, дабы подобные места в книгах сих, содержащие мысли и дух против религии христианской, обнаруживающие вольнодумство, безбожничество, неверие и неблагочестие или своевольство, необузданной революционности, мечтательного философствования или же опорочивания догматов православной нашей церкви и тому подобное, были немедленно запрещены к печатанию, хотя бы в напечатанных прежде книгах находились 4 апреля 1818 года. Было также запрещено печатать что бы то ни было о крепостном праве ни за, ни против. Это было совершенно неожиданно, так как Александр считался противником рабства. Николай Иванович Тургенев, один из самых неутомимых, последовательных и открытых проповедников освобождения, был за 2 года перед этим назначен директором Департамента гражданских и уголовных дел, где разбирались тяжбы между крепостными и помещиками и рассматривались дела о помещичьих зверствах. Казалось, само его назначение свидетельствует о планах правительства. «С горьким разочарованием», — писал Николай Тургенев Вяземскому. Нельзя, однако же, русскому не пожалеть, что между тем, как поляки посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и беззаконие. У нас все кончается или запрещением, или приказанием. Когда-то нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми. 22 мая 1818 года. Менее торопливый в политике Вяземский с начала своей сознательной жизни привык смотреть на Александра как на источник власти благожелательный и просвещенный. Он был под непосредственным личным обаянием царя. Но и его ответное письмо полно недоумения и раздражения. Правительство и должно идти всегда навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног. Впрочем, речь государя у нас читанная, кажется, должна быть закуской перед приготовляемым пиром. Я стоял в двух шагах от него, когда он произносил ее, и слезы были у меня на глазах от радости и от досады, зачем говорить полякам о русских надеждах. Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Боится ли он слишком рано проговориться? Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только подслушала. Подслушанная речь принимает тотчас вид важности, вид тайны. А тут и разродятся сплетни, толки кривые и криводушные. Но, как бы то ни было, государь был велик в эту минуту душою или умом, но велик. 3 июня 1818 года. При всей своей влюбленности, преданности Александру, Карамзин критиковал его варшавское выступление. А это уже была критика справа. Он писал Дмитриеву: «Варшавские новости сильно действуют на умы. Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят Конституцию. Судят, рядят, начинают и писать. Иное уже вышло, иное готовится. И смешно, и жалко. Пусть молодежь ярится, мы улыбаемся». 29 апреля 1818 года. Так как письма читал тогда не только адресат, но и весь круг его друзей и знакомых, то возможно, что письмо Карамзина было косвенным ответом на слова Вяземского «воля Николая Михайловича», а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улице был праздник. Что за дело, что и теперь мало еще людей, что сначала будут врать? Люди родятся и выучатся говорить. Общее мнение не может долго остаться криво. 3 апреля 1818 года, Тургеневу. Карамзина не могли переубедить ни вольнолюбивое кипение арзамасцев, ни влюбленная преданность царю. В письме к Вяземскому он определенно высказывается против Конституции. «Россия не Англия, даже и не царство польское, имеет свою государственную судьбу великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвыситься. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правительство было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру». 12 августа 1818 года. Несколько дней спустя в письме к Дмитриеву по поводу своих чувств к царю повторяет он ту же мысль. «Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни конституции, ни представителей. Но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое». 11 сентября 1818 года. Александр тоже до конца жизни, даже тогда, когда за него правил Россией проклятый змей Аракчеев считал себя республиканцем. Помещичьи круги, из которых главным образом состояли не только правящие, но вообще грамотные слои, тоже взволновались царскими речами, но иначе. С дарованием Конституции Польши они не спорили. Нетрудно было бы им понять и принять мысль о распространении народного, вернее, шляхетского представительства и на Россию. Но большинство из них боялось всякого намека на эмансипацию. Они считали это нарушением своих прав, колебанием государственных основ. Вам, без сомнения, известны все припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей Варшавской речью, писал из Пензы Спиранский Столыпину. Припадки сии, увеличенные расстоянием, проникли и сюда. И хоть теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно. Если помещики, класс людей, без сомнения, просвещеннейший, ничего более всей речи не видят, как свободу крестьян, то как можно требовать, чтобы народ простой мог что-либо другое тут видеть? 2 мая 1817 года. Варшавские речи всех, кто способен был волноваться политикой, по-разному взволновали. Но никого не удовлетворили и усилили растущую непопулярность Александра. Новый христианский дух, на котором стремился он построить власть, привел не к просвещению, а к гонению на свободную мысль. Вместо того, чтобы снять с России язву и грех рабства, правительство тешилось военными поселениями. Аракчеев заслонял царя от народа. Росло непонимание между властью и просвещенными людьми. Сам Александр с угрюмым неодобрением прислушивался к молодой русской интеллигенции. Как легко понял бы он их, и они его, в начале царствования, когда молодой император тщетно искал общественного мнения и нигде его не находил. Теперь хор звучал все громче, а солист уже не хотел песен гражданственности, искал священных песнопений, хотя бы даже в мрачном исполнении мрачного Фотия. Эти перемены и противоречия, за которыми даже историки до сих пор не разобрали, где же лицо Александра, окончательно сбивали с толку его современников. Им было трудно угадать, продолжает ли он разделять конституционные и освободительные мечты передовой России или совсем от них отказался. Сохранилось два анекдота, указывающие на то, как крепко сидела в царственном друге Аракчеева либеральная идеология его молодости. Рассказывали, что, прочтя «Деревню Пушкина», которая не была напечатана, но ходила по рукам, Александр сказал генералу-князю Васильчикову: «Поблагодарите Пушкина за прекрасные чувства, порождаемые его стихами». Сердце воспитанника Лагарпа откликнулось на пожелание поэта: «Увижу ли я народ освобожденный и рабство, падшее по манию царя». 2 года спустя, 1821, тот же князь Васильчиков доложил царю о существовании тайного общества конституционалистов. Император выслушал внимательно, но преследовать их не пожелал. «Я разделял и поощрял эти иллюзии. Не мне подвергать их гонениям», — сказал он. В этих горьких словах царя есть признание не только своей ответственности за растущий либерализм, но и своего духовного родства с членами Союза Благоденствия. Задолго до образования тайного общества Александр уже был декабристом, а к тому времени, как Союз образовался, перестал им быть. Иллюзии декабристов возникли у него на глазах. Исторические события усиливали брожение умов. Французская революция не только выдвинула новые идеи, но она создала новую психологию, новые человеческие типы. Когда по окончании наполеоновских войн началась эпоха конгрессов, короли и государственные люди, ими руководившие, не могли этого не чувствовать. Не о внешних войнах, а о внутреннем недовольстве, о том, как укрепить и удержать власть над подданными, пришлось им совещаться и сговариваться. Революционные движения вскипали в Неаполе, в Пьемонте, в Испании. Политические страсти и противоречия находили исход, с одной стороны, в политических убийствах, с другой — в подавлении свобод, в борьбе с идеями народоправства, которые были еще новинкой для всей Европы, кроме Англии. Этими конституционными идеями зажглось русское офицерство после того, как во главе с Александром оно прошло походом по всей Европе, чтобы, наконец, в Париже низложить Наполеона. Николай Иванович Тургенев оставил очень яркое описание этих переживаний, наложивших печать на всю позднейшую русскую историю. «La Russie est les Russes». По его словам, в Париже русское офицерство, забыв Наполеона, увлеклось Бенджамином Констаном и его либеральными идеями. В настроении русской молодежи произошел резкий перелом. Она точно возродилась для новой жизни, вдохновляясь благодарнейшими политическими и моральными идеями. Гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой и свежестью мысли. Никто не боялся шпионов. Да их почти и не было. Правительство не только не боролось с этим направлением общественного мнения, напротив, разделяло симпатии этой разумной и просвещенной части общества. Это были те политические идеи, которыми в той или иной степени жили все вокруг Пушкина. О вольности золотой толковали не только у братьев Тургеневых, но под зеленой лампой и у Никиты Всеволожского, где пламень жженки смешивался с пламенем свободолюбия. Еще от лицейских профессоров, главным образом от Куницына, наслушался Пушкин рассуждений о правах человека и гражданина. Теми же мыслями волновалась, горячо их обсуждала блестящая военная молодежь, с которой поэт встречался в Царском селе и окончательно сблизился в Петербурге. Один из них — Петр Яковлевич Чаадаев, 1796-1856, оставил явственный след на умственном развитии Пушкина и, может быть, еще больший на развитии его характера. Чаадаев, как и большинство его образованных современников, учился не столько в профессорских аудиториях, сколько от жизни и из книг. Пробыв недолго в Московском университете, он поступил в Семеновский полк и в день Бородина стоял около полкового знамени. Дрался под Кульмом и Лейпцигом. Был в почетном карауле при Александре, когда русские войска входили в Париж. Вернулся вместе с гвардией, поступил в лейб-гусарский полк, стоявший в Царском селе. Потом был назначен адъютантом, командующему войсками Петербургского округа, князю Иллариону Васильевичу Васильчикову. Красивый, англизированный, сдержанный, с отличными манерами, всегда безукоризненно одетый. Чаадаев считал, что заботы о своей внешности есть необходимая часть самовоспитания и самоуважения. Пушкину это нравилось. После неряшливой семьи ему было чему научиться от Чаадаева. Для только что сбросившего с себя лицейскую курточку и не привыкшего к штатскому платью поэта, этот изящный, умный щеголь был своего рода третейский судья, воплощенная элегантность. Около этого времени в Париже произошла революция в мужских модах. Раньше носили узкие в обтяжку штаны с ботфортами или штаны до колен с чулками и башмаками. Это был пережиток костюма XVIII века, с той разницей, что после французской революции мужчины, сохранив общий покрой одежды, отказались от ленты кружев, стали одеваться в более темные цвета, носить сукно вместо шелка. После 1818 года появился тот тип мужской одежды, темный, одноцветный, простой, который держится и до сих пор. Стали носить широкие брюки на выпуск и сюртуки. Старикам, привыкшим к фракам, это казалось безобразным и дерзким новшеством. Пушкин, вообще любивший хорошо одеваться, быстро усвоил новые моды и этим лишний раз обращал на себя внимание староверов. Бартенев рассказывает, что после первой своей болезни, 1818 год, Пушкин еще долго ходил обритый и в ермолке. Видевшие его в то время помнят, что он носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами по-американски, сюртук, и шляпу с широкими полями а-ля боливар, о которой после упомянул, описывая наряд Онегина. Тогда же начал он носить длинные ногти, привычка, которой он не изменил до конца, любя щеголять своими изящными пальцами. Но, конечно, не на уроках фронтовства крепла близость Чаадаева с Пушкиным, который быстро угадал характер своего нового приятеля. Еще в лицее сочинил он надпись к портрету Чаадаева. «Он, вышний волею небес, рожден в оковах службы царской, он в Риме был бы брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарской». 1817 год. Кроме этого, Пушкин посвятил Чаадаеву три стихотворения 1818, 1820, 1821 годов, из которых два очень значительные. Образованный, с умом ясным и скептическим, с очень определенными политическими взглядами, Чаадаев умел раскрывать свое мировоззрение и заражать своими идеалами. Позднейшая трагедия жизни Чаадаева в том и состояла, что в России не было применения еще для таланта общественности. Но в то время, когда они с Пушкиным встретились, эта роковая безысходность еще не проявилась. Русские образованные люди еще не противополагали себя правительству. В их разговорах о политике, в мечтах о переустройстве России звучала бодрость. В первом стихотворении, посвященном Чаадаеву, Пушкин писал: «Мы ждем с томлением упования, минуты вольности святой, как ждет любовник молодой, минуты верного свидания». 1818 год. Изысканность Чаадаева, законченное изящество его мыслей, сдержанная сила воли, которую Пушкин сначала принял за гордость, весь его облик, красивый и своеобразный, действовал на поэта сильнее аргументов и рассуждений. Пушкин, всегда искавший людей, которые могли бы обогатить его умственную или духовную жизнь, часто видался с Чаадаевым. С шумных перов, с блестящих балов, с театральных репетиций поэт нередко убегал в кабинет друга своего в Демутовом трактире, чтобы освежить ум и сердце искреннюю и дельную беседою. Бартенев. Скучая на юге без своих петербургских друзей, Пушкин так описал эти встречи: «Увижу кабинет, где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель. Приду, приду я вновь, мой милый домосед, с тобою вспоминать беседы прежних лет, молодые вечера, пророческие споры, знакомых мертвецов живые разговоры. Посмотрим, перечтем, посудим, побраним, вольнолюбивые надежды оживим, и счастлив буду я». 1821 год. Среди петербургских знакомых и приятелей Пушкина все толковали о политике, все жаждали конституции, все мечтали об освобождении крестьян, о вольности святой. Но никому из них не посвятил Пушкин таких насыщенных политической страстностью стихов, как Чаадаеву. Это не только единомыслие, это общность устремления, общность внутреннего духовного ритма, отразившегося и в стихах. Не к Николаю Тургеневу, не к Пущину, а именно к Чаадаеву обращается поэт со словами: «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». 1818 год. Чаадаев имел влияние не только на ум, на взгляды поэта, но, что несравненно важнее, на развитие и оздоровление его характера, который нелегко было ввести в русло. Пушкин сам рассказал об этом в кишиневском послании к Чаадаеву. Перебирая в памяти заблуждения и бури, волнение страсти и горечь своей петербургской жизни, он полон благодарности к далекому другу. Но не за уроки политической мудрости благодарит он его. «Ты был целителем моих душевных сил, о неизменный друг, тебе я посвятил и краткий век, уже испытанный судьбою, и чувства, может быть, спасенные тобою». Не раз с более или менее сдержанной усмешкой, с растущим сознанием своей независимости, отметал Пушкин наставления и поучения самых различных людей — Батюшкова, Кашанского, Александра Ивановича Тургенева, Пущина, даже Карамзина. Но с поразительной для молодой знаменитости благодарной скромностью вспоминает поэт об уроках самовоспитания, которые давал ему Чаадаев. Во глубину души, вникая строгим взором, ты оживлял ее советом или укором, твой жар воспламенял к высокому любовь, терпенье смелое во мне рождалось вновь, уж голос клеветы не мог меня обидеть, умел я презирать, умея ненавидеть. 1821 год. Чаадаев всю жизнь гордился своей дружбой с поэтом, и незадолго до смерти в письме к Шевыреву даже напомнил о своем на него влиянии. Неужели встреча Пушкина в то время, когда его могучие силы только что стали развиваться, с человеком, которого он называл своим лучшим другом, не имела никакого влияния на это развитие?